Внимание. Не думайте, что сначала приходит понимание, а затем совершается действие. Само понимание — это уже действие. Джидду Кришнамурти. Любовные отношения — не застывшая картина. Это бесконечная череда встреч. Мы готовим вместе на кухне, возвращаемся с работы или воссоединяемся после того, как один из нас путешествовал в одиночку. Но именно повседневное общение определяет наши отношения. Проходит ли оно легко и естественно, или подчиняется поведенческой схеме, все чаще ведущей к болезненному разладу. Позитивное внимание. «Любовь живет мелочами», — писал Теодор Фонтане. Современные исследования подтверждают его правоту. Чувство единения рождается из любовного внимания друг к другу в повседневной жизни, из маленьких жестов заботы и близости. Мы спрашиваем, не налить ли любимому сок и как он спал. Во время разговора кладем руку на ее руку, слегка разминаем плечи, стоя за его стулом. Замечаем, что он какой-то бледненький, и спрашиваем, все ли в порядке. Отвечаем ей шуткой, оставляем записку, шлем два сердечка и фотографию вида из окна отеля. Откликаемся, когда она к нам обращается. Откладываем телефон, отвечаем на вопрос, продолжаем диалог. Подхватываем тему, которую затронул партнер. И, конечно, слишком часто мы всего этого не делаем. Почему? Разумеется, потому что никто не идеален. Продолжаем листать соцсети, бормочем «угу», улавливаем от силы половину сказанного, да и ту мгновенно забываем. Как же изменить ситуацию к лучшему? Быть отзывчивым, реагировать, проявлять интерес. Вот оно, трезвучее внимание. Нужно дарить партнеру все свое внимание и заинтересованно расспрашивать. Маленькие знаки внимания в быту не требуют усилий и остаются самым простым способом наполнить отношения позитивом. Но время от времени нам нужно больше, чем просто повседневное внимание. Мы чувствуем, между нами что-то стоит. Еще не стена, но что-то уже точно есть. Ее ответы становятся односложными, его взгляд рассеянным. Что-то не так. В такие моменты нужно сделать шаг навстречу. Часто достаточно просто спросить. Иногда требуется серьезный разговор, прояснение ситуации. Можно начать его самим или попросить об этом, как о пропуске. Можно узнать, что с тобой происходит, и связано ли это как-то с нами, со мной. Мы находим в себе смелость и идем навстречу. Как и всегда в общении, последнее слово за тем, к кому обращаются. У партнера всегда есть власть отказать в просьбе. Именно поэтому мы должны быть открыты, когда у партнера есть потребность что-то прояснить, узнать или просто чем-то поделиться с нами. Отказываясь реагировать, мы отвергаем не разговор, мы отвергаем саму партнершу. Открытость влиянию партнерши, то есть эмоциональная доступность, ключевой фактор стабильности любовных отношений. В ходе своих исследований Джон Готман обнаружил, в парах, где мужчины не готовы выслушать жен, риск расставания заметно выше. Каждый отказ реагировать — удар по отношениям. Когда партнеры не могут достучаться друг до друга и повлиять друг на друга, они порой от отчаяния решают обрести независимость. Если он все время в спортзале, и поэтому мы почти не бываем вместе, прекрасно, стану независимой и займусь своей жизнью. Но попытка стать независимым в близких любовных отношениях обречена изначально, потому что никакой независимости друг от друга тут нет. Решающую роль играют чувства, которые вызывает в нас партнер, и от них нельзя просто так освободиться. Решив, что партнер не должен быть для нас таким важным, мы обычно добиваемся прямо противоположного результата. Вместо того, чтобы почувствовать себя свободнее, только сильнее зацикливаемся на отношениях. Решить стать независимым от потребности в привязанности, находясь в здоровой зависимости любовных отношений, все равно, что стоять под ливнем и решить не промокнуть. В начале сеанса парной терапии я часто спрашиваю, как прошло время с нашей последней встречи. Если клиенты говорят, что после прошлого сеанса они начали лучше понимать друг друга, я задаю обоим вопрос: «А что вы делали по-другому, не так, как обычно?» Что помогло улучшить ситуацию. И уже жду знакомый танец под названием «Понятия не имею». Оба пожимают плечами, растерянно переглядываются и говорят: «Так я же вообще ничего не менял. Зато ты стала гораздо внимательнее». Вот оно, чудо парной коммуникации. Объяснение, видимо, кроется в устройстве нашего мозга. Мы постоянно думаем о том, как справиться с проблемами и избежать неприятностей. Поэтому так сосредоточенно анализируем все, что пошло не так и может снова превратиться в угрозу. Когда секс становится скучным и утомительным, мы начинаем терзаться сомнениями. Что-то разладилось между нами? Может, дело в напряженной работе, моей или его? У нее появился другой? Но любопытнее всего другое. Мы почти не анализируем то, что прошло хорошо. После потрясающего секса мы блаженно проваливаемся в посткоитальную нирвану. Но не задумываемся, был ли секс таким замечательным, потому что последнее занятие йогой оказалось особенно удачным, или потому что наш невыносимый начальник отдела наконец-то ушел на пенсию. А ведь разобраться, как и благодаря чему мы выбираемся из кризиса в отношениях, невероятно полезно и приятно. Чем яснее мы это понимаем, тем эффективнее действуем. Когда что-то идет хорошо, сделайте паузу и выясните, что именно вы изменили в своем поведении. Ощущение собственной эффективности – потрясающее чувство. Я могу положительно влиять на наши отношения. Если мы умеем запускать позитивную спираль, мы, конечно, не превращаемся в сказочную пару, но наши шансы на удовлетворенность существенно возрастают. Негативная эскалация. Отношения никогда не стоят на месте. Мы постоянно реагируем друг на друга, а потому всегда в движении. И в этом движении всегда есть нарастание, эскалация. Либо становится чуть лучше, либо чуть хуже. Когда мы радуемся комплименту любимой, то при следующей возможности сами охотнее сделаем ей приятное. Так начинается позитивная спираль. В ней мы отвечаем партнеру с любовью и доброжелательностью, и он отвечает тем же. Это время, когда нам хорошо вместе. Главная проблема партнерских отношений — негативные спирали, превращающиеся в устойчивую модель взаимодействия, в нарастающий негативный эмоциональный цикл. Когда мы не можем достучаться до партнера, это не просто досадно, это вызывает страх на уровне привязанности. Слушайте главу о привязанности. И мы готовы на что угодно, лишь бы избавиться от этого жуткого чувства и снова обрести уверенность в отношениях. Мы словно застываем перед закрытой дверью, за которой наш любимый человек, а ключа у нас нет. Мы хотим, чтобы он нас впустил, но он боится упреков и считает, что лучше держаться на расстоянии, потому что он опасается ссоры. Мы знаем, что он там, поэтому стучим. Он не отвечает. Наша потребность в надежной привязанности слишком сильна, поэтому мы стучим снова, уже громче. Это его настораживает. Значит, я правильно опасаюсь. Поскольку он не отвечает, мы стучим еще раз, уже сильнее, требовательнее. Теперь он слышит в нашем голосе злость и тем более не хочет иметь с нами дело. Поэтому еще тверже решает не реагировать вообще. Мы начинаем молотить в дверь кулаком, чтобы он наконец-то открыл. А он в испуге отступает еще дальше. Мы зовем его, мы барабаним в эту долбанную дверь, чтобы он, черт его дери, дал нам войти. И вот его худшие опасения сбылись. Теперь он не зря боится нашего гнева и ни за что нас не впустит. Он хочет, чтобы мы отвязались. А мы тем временем изо всех сил колотимся в дверь, так что вот-вот ее вынесем, и начинаем сыпать угрозами. Что будет, если он немедленно не откроет? Именно так работает негативный эмоциональный цикл. Возникнув однажды, он только набирает обороты. Чем больше ты упорствуешь с А, тем сильнее я цепляюсь за Б. Чем больше я требую, тем сильнее ты отстраняешься. И чем сильнее ты отстраняешься, тем больше я требую. Такие циклы возникают в каждой паре. А начинается все просто. Я считаю, что ты держался с друзьями слишком высокомерно. Ты оправдываешься тем, что они хорошо тебя знают и правильно понимают твой юмор. Но мне кажется, что ты не воспринял мою тревогу всерьез, и я привожу еще несколько твоих реплик, чтобы стало понятнее, о чем я беспокоюсь. И вот ты чувствуешь себя загнанным в угол, Твоя защита становится еще яростнее, а у меня возникает ощущение, что я вообще до тебя не достучалась. Поэтому я пробую снова. Тебе кажется, что это уже слишком. Ты хочешь прекратить спор, отмахиваешься и замолкаешь. И вот мы опять в ловушке шаблона. Я все охотнее играю роль преследовательницы. Ты все больше превращаешься в беглеца. Преследователь-беглец – самый распространенный паттерн в отношениях. Дирк поцеловался с коллегой на корпоративе. Это было несколько месяцев назад. Но они с его партнершей Марианной до сих пор не могут выбраться из порочного круга обид и оправданий. Марианна больше не чувствует эмоциональной связи с Дирком. Ей нужно поговорить, понять, что между ними происходит, убедиться, что он действительно вернулся к ней. Дирк ощущает вину, а ее бесконечные вопросы воспринимает как угрозу. Он не хочет больше видеть ее боль. Он осторожничает, замыкается в себе. Марианна. «Слушай, может, съездим на выходных к морю, снимем отель на длинные выходные?» Она надеется, если у них будет время друг для друга, она сможет наконец достучаться до Дирка, они поговорят, почувствуют близость. Дирк. Я собирался с Томом на футбол. Ну да, можно и поехать. Он боится, что это снова приведет к изматывающим неприятным разговорам, но опасается и реакции Марианны на отказ. Эмоционально он мгновенно уходит в оборону. Марианна. «Ну, если не хочешь, так и скажи». Неуверенное согласие Дирка ее расстраивает, она чувствует себя отвергнутой. Внешне ее реакция выглядит как досада, и вновь она оказывается в роли преследовательницы. Дирк. «Нет, правда, это же здорово, делать что-то вместе». Он чувствует ее напор и раздражение, его пугает перспектива новой ссоры, поэтому он пытается разрядить обстановку. Марианна. «Мог бы проявить и побольше энтузиазма. В конце концов, это всегда я что-то предлагаю, но, судя по твоей реакции, это и правда не лучшая идея». Его вялые уверения только еще больше обижают ее. Если уж на то пошло, ей грустно, но она не сдается и пытается достучаться, переходя к общим упрекам и провоцируя его. Дирк. «Да нет, правда, правда». Он чувствует давление и борется со страхом и стыдом от того, что не оправдывает ее ожиданий. Он злится, что его не понимают, но страх сделать еще хуже заставляет дальше отступать. Марианна. «Черт возьми, мы не дети, чтобы играть в игры. Соберись уже и ответь честно». То, что разговаривать с Дирком, все равно, что со стенкой, злит ее еще больше. Она теряет связь со своими мягкими чувствами. Она воспринимает его скрытый гнев и атакует открыто. Дирк. «Да нет причин сейчас злиться». И он протягивает к ней руку. Гневное требование Марианны подтверждает его ощущение, что он не соответствует ожиданиям. Он пугается и неуклюже пытается ее успокоить. Марианна. «Знаешь что? Просто забудь. Никуда мы не поедем». Она чувствует, что ею манипулируют, что Дирк пытается лишить ее права на чувства, загоняет в роль скандалистки. Она сопротивляется, потому что ее страх растет. Кажется, и после этого разговора она будет чувствовать себя одиноко. Дирк молча смотрит перед собой, лишь покосившись на нее. Он не знает, как реагировать, чувствует себя беспомощным, ему кажется, что его обесценивают, и это вызывает стыд. Его охватывает паника, что Марианна может его бросить, и он эмоционально каменеет, как зверек, проигравший в драке и притворяющийся мертвым. Марианна. «Ты давно уже не хочешь быть со мной». Она встревожена, опечалена и напугана одновременно. Она теряет внутреннюю опору, но все еще борется за реакцию Дирка, пытается достучаться до него посредством провокации, одновременно выражая свой главный страх. Дирк молчит, опустив взгляд. Внутри него бушуют чувства, которые он не может осознать. Внутри он переполнен страхом и стыдом. Внешне остается бесчувственным. Марианна. «Тогда давай просто разойдемся, если ты именно этого хочешь». В беспомощном отчаянии она делает последнюю попытку, ставит на карту все отношения. Она хочет чего угодно, только не расставания, но не знает, чем еще спасти ситуацию. Дирк. «Хорошо. Если ты именно этого хочешь, хорошо. Он в панике, захлестнут стыдом и страхом расставания. Он бежит от Марианны, но на самом деле от собственных чувств. Его мучает беспомощный страх все разрушить, и единственное, что ему остается, полное отступление. Он внезапно встает и уходит из квартиры. Марианна швыряет ему вслед чашку со стола и раздражается слезами. Эскалация может происходить очень быстро, как в этом примере, потому что пара никогда не начинает с чистого листа. У нас всегда есть предыстория, всегда есть эмоциональные позиции, которые мы уже занимаем. Мы боимся, что на нас нападут, или что еще хуже, мы не получим никакого отклика. И реагируем еще яростнее, по тому же шаблону. Чем старательнее Дирк сдерживается, стремясь разрядить обстановку, тем острее Марианна чувствует себя отвергнутой и пытается до него достучаться. И чем настойчивее ее попытки, тем острее он ощущает критику и уходит в глухую оборону. Марианна здесь — преследовательница. Дирк — беглец. Типичное опасение беглецов — вечно быть недостаточно хорошими, никогда не соответствовать ожиданиям. Типичное переживание преследователей — быть слишком назойливыми, чересчур требовательными. Между ними возникает накатанная схема общения, в которую они, как Дирк и Марианна, попадают снова и снова. Негативный цикл эскалации похож на глубокие колеи на разбитой лесной дороге. Стоит машине в них угодить, как мы теряем контроль над управлением из-за борозд в земле. А когда пара попадает в негативный цикл, она теряет контроль над общением. Партнеры соскальзывают в одни и те же позиции, в один и тот же круговорот, в один и тот же спор. Цикл превращается в порочный круг и полностью захватывает коммуникацию. Он овладевает отношениями. Партнеры реагируют даже на малейший признак того, чего боятся больше всего — обесценивания, упреков или отстраненности. Порочные круги возникают в любых отношениях, но не всегда заводят пару в глухой тупик, потому что некоторым парам удается вовремя снизить накал и восстановить нарушенную связь. Но когда эскалация продолжает нарастать, эмоциональная связь рвется. Партнеры чувствуют, кажется, их не понимают, на них нападают, их отвергают и не замечают, ими пренебрегают, их не любят. Они пытаются это исправить и снова попадают в те же колеи. В негативной эскалации мы в самом буквальном смысле теряем себя. Наши отношения кажутся ненадежными. Мы встревожены и легко срываемся, начиная вести себя совсем не так, как привыкли, и уж точно не так, как хотели бы. Мы пленники собственного общения. Но мы этого не замечаем и приписываем партнеру негативные черты характера, хотя на самом деле это всего лишь застывшие позиции взаимодействия. Винсент — внимательный и заботливый партнер, а Джеймс — чуткий живой собеседник. Но в конфликтах Винсент превращается в жесткого и самодовольного преследователя, а Джеймс — в бесчувственного и неумолимого беглеца. Это отдаление от себя, от собственного лучшего «я» порождает ощущение, что мы не с тем человеком. Растут страх и неуверенность, из-за чего конфликты вспыхивают все чаще. Эти негативные циклы — системное явление между партнерами, а не вина кого-то одного. Но, увы, нам-то кажется иначе, а это только усиливает упреки и замыкает порочный круг. Дисфункциональные паттерны взаимодействия в отношениях представляют собой закрытые системы. Их жесткость позволяет людям сохранять привычную степень сложности и осмысленности, которая дает им иллюзорное чувство безопасности, отмечают Троник и Голд. Общение в паре фактически разрушается. Возникает болезненное чувство. Похоже, с другими людьми наш партнер общается лучше и относится к ним дружелюбнее и внимательнее, чем к нам. И это чувство не лжет. Ведь как только негативный цикл эскалации накладывает лапу на наше общение, мы больше не можем нормально взаимодействовать. Если бы не было циркулярных процессов, все проблемы в паре исчезли бы сами собой, объясняет психотерапевт Арнольд Ретцер. Как разорвать замкнутый круг? В здоровом браке сходит с ума всегда только один человек за раз. Хайнц Кохут. Доминирующий гнев, который выплескивает преследователь и подавляет беглец, чаще всего лишь внешнее чувство. Он маскирует страх, стыд, разочарование, грусть и беспомощность. Эти чувства, показывающие нашу уязвимость, мы не выражаем во время конфликта. Они остаются погребенными под мгновенно вспыхивающим раздражением. Демонстрировать их представляется слишком опасным. Но именно они – ключ к победе, способ разорвать этот замкнутый круг. А сделать это можно только совместно, когда оба увидели и осознали порочный цикл, а затем оба и одновременно вышли из него. Спросите себя, какова моя позиция? Какое чувство рождается у меня в душе во время наших конфликтов? Разве не по этому чувству я понимаю, что начинаю действовать на автопилоте и превращаюсь в преследователя или в беглеца? Поделитесь этими чувствами с партнером, вместе нарисуйте ваш приводящий к конфликтам цикл взаимодействий. Договоритесь, как вы будете его называть, чтобы можно было при случае сказать: «Кажется, мы снова попали в наш водоворот». Или «Опять у нас это бей или беги». Или «Остановитесь». Сделайте паузу, сосредоточьтесь на себе и вспомните, что для вас действительно важно. Начните заново. Осознание того, что мы оба находимся в одном и том же замкнутом круге, радикально меняет нашу цель как пары. Речь уже не о том, чтобы обсуждать какие-то вопросы. Их невозможно ни обсудить, ни решить, пока общение представляет собой порочный цикл. Речь о том, чтобы прекратить эскалацию. Мы учимся выходить из замкнутого круга только если вместе его распознали, если оба следим за развитием диалога и успеваем вовремя остановить друг друга. Впрочем, это сработает только в одном случае, если один из нас найдет в себе смелость признать, что вот-вот на всех парах влетит в замкнутый круг, а партнер доброжелательно воспримет это признание, потому что тоже понимает: сейчас мы еще можем придать нашему спору конструктивное направление. Сейчас, пока мы еще не на взводе, а в голове еще более или менее ясно. Пока еще не зашкаливает, у нас гораздо больше шансов сохранить связь. Гендерные стереотипы. В этой аудиокниге я намеренно чаще говорю о преследовательницах, а не о преследователях и беглецах. Мужчинам по-прежнему труднее справляться с эмоциями. Мальчиков до сих пор растят так, что их чувствам уделяется куда меньше внимания, чем чувствам девочек. Не говорит о своих переживаниях? Ну так он же пацан. Когда взрослых мужчин спрашивают об их эмоциях, в худшем случае они, как едко заметила одна из моих клиенток, не способны даже дышать и говорить одновременно. Они чувствуют себя беспомощными перед лицом эмоционального противостояния, проигрывают в словесных баталиях и уходят в глухую оборону, за что тут же получают новую порцию упреков. Что бы они ни делали, им кажется, что партнерши всегда мало. Со временем их начинает душить чувство собственной неполноценности. Они теряют дар речи, становясь пленниками своего эмоционального отступления. Ощущение никчемности окутывает их, как невидимое облако. Иногда кажется, будто они исчезают из отношений без предупреждения. Но на самом деле они пропали гораздо раньше. Их молчание и было тем самым предупреждением, которое никто не услышал. Модели эскалации. Впрочем, схема «преследователь-беглец» — лишь один из сценариев. Пару вполне могут составить и преследователь с преследовательницей. Такие партнеры непрерывно спорят, набрасываются друг на друга за малейшую оплошность, критикуют без передышки. Они живут как на пороховой бочке, в любую минуту готовой взорваться, а когда взрывается, они просто находят себе другую бочку. Это высококонфликтные пары. Их схватки настолько яростные, а положение кажется обоим настолько безвыходным, что они то и дело грозят друг другу разрывом. Другой вариант – оба партнера беглецы. Тогда между ними царит обманчивая тишина. У Аннетты была властная мать, и девочка выросла послушной и молчаливой. Свои чувства она часто считает неуместными и боится их выражать. Родители Райнера многого от него ждали. Он мог заслужить их одобрение, только угадывая и оправдывая их ожидания. Теперь он старается вести себя правильно, чтобы заслужить привязанность. В конфликтах оба сдерживаются. Когда Аннетта отступает, Райнер тоже делает шаг назад, и наоборот. Так они быстро оказываются в точке полного штиля. Между ними почти ничего не проясняется. Они разочарованы и в себе, и друг в друге. Их отношения застывают. Такой же паралич случается в парах, где нападающая сторона сдалась. Я это называю «выгоревшая преследовательница», то есть бросившая все попытки достучаться до партнера. Некогда живые отношения словно иссыхают. Конечно, есть и пары, где роли меняются. В одной теме преследователем выступает Гюнтер по отношению к Монике, в другой — уже Гюнтер — беглец, а Моника играет его прежнюю роль. Роль, потому что это не черты характера, а позиции в наших взаимодействиях. Во многих парах в эмоциональной сфере мужчина обычно беглец, а женщина — преследовательница. Но в сексуальной сфере роли часто меняются на противоположные. На тренингах личностного роста, когда мы просим участников распределиться по этим категориям, почти все сразу понимают, какую позицию занимают в своих отношениях. Сомневаются единицы. Или же в их отношениях роли меняются, что само по себе тоже паттерн. Кто-то впадает в замешательство, потому что в разных отношениях играли разные роли. Впрочем, кому какая роль достается, далеко не случайность. Мы ведь росли по-разному, формировались по-разному. Тот, кому в детстве постоянно внушали его неправильность, в конфликте, естественно, будет склонен к отступлению. Ребенок родителей, которые все конфликты решали в открытую, с малых лет умеет постоять за себя и, скорее всего, будет требовать и нападать. Но то, какую роль человек примеряет в негативной эскалации, зависит и от особенностей конкретной пары, и от того, на каком этапе своего жизненного пути он находится. Мне, например, пришлось сначала научиться разрешать конфликты. В своих первых отношениях я был беглецом. В нынешних — скорее требовательный преследователь, который бегает за партнершей и пытается до нее достучаться. Упрямство. Главный убийца внимания — упрямство. Люди дуются, обижаются и замыкаются в своей обиде. Демонстративно страдают, но стоит партнеру обратиться к ним, игнорируют и отворачиваются. Упрямство — детская модель поведения. Дети бессильны перед взрослыми. Когда взрослые нарушают обещания, отказывают в желаемом или поступают несправедливо, дети ничего не могут с этим поделать. У них нет власти изменить ситуацию. Власть у них есть только над собой, и они могут защититься от новых разочарований единственным способом — отстраниться от собственных желаний, перестать чего-либо хотеть. Для детей упрямство — способ самозащиты. У взрослых оно превращается в гремучую смесь вымогательства, куда там мафии, и младенческой беспомощности. Я повидал невероятное количество мужчин, обожающих дуться. Они обижаются так, словно жизнь им что-то наобещала, а теперь делает вид, что ничего такого не было. Они упрямятся на зло партнерши, хотя на деле это простое разочарование. У них были нереалистичные ожидания от любовных отношений, которые явно представлялись им как отношения с мамой, только намного лучше. Они сами себя загоняют в ловушку, сами создают неприятную ситуацию, жаждут волшебного спасения. Но вместе с тем делают все, чтобы этого не произошло. Держат на замке дверь к собственным чувствам, которую, вот абсурд, только они сами и могут открыть. Потому что у этой двери нет ручки снаружи. Взрослый партнер, который упрямится, изо всех сил старается не чувствовать свою боль и собственную ничтожность. При этом он так умаляет себя, что буквально исчезает из отношений. Избегание или слон в комнате. Есть и другая проблема, которая убивает любящее внимание. Игнорирование эмоций и быстрый переход к повестке дня. Никлас и Тина — пара, сложившаяся из осколков прежних отношений. На прошлой неделе они поссорились. Тина рассчитывала, что Никлас присмотрит за ее сыном, но у Никласа возникла важная встреча, и он в последний момент отказался. Тина расстроена и сердится. Никлас оправдывается тем, что не может все подчинить заботе о детях. Они ссорятся. После нескольких дней молчания Никлас пишет ей письмо и сообщает, когда на следующей неделе он сможет взять на себя заботу о ребенке и когда освободится в выходные. Тина отвечает сразу: «Большое спасибо, но, наверное, лучше пока не встречаться». Ее реакция понятна. Пусть Никлас и обратился к Тине, но он не отреагировал на ее чувства. Ей остается только опасаться, что он и дальше будет игнорировать ее эмоциональное состояние, если она поднимет эту тему. Ему не хватило включенности, чтобы разобраться с их конфликтом. Многие пары так поступают из страха перед тем, что негативные эмоции выйдут из-под контроля. Нам хочется верить, что иногда можно общаться 100% рационально и абсолютно объективно. Нет, это невозможно. Тот, кто в отношениях держит свои чувства за скобками, провоцирует в партнере настоящее цунами эмоций. Но мы ведь это знаем. А если нет? Переслушайте еще раз отрывок о каменном лице в главе «Привязанность», раздел «Доступность». Мы не сможем снова повернуться друг к другу лицом, пока не признаем то, что произошло между нами, что нас разделило. Внимание работает лишь тогда, когда мы замечаем пресловутого розового слона в комнате, потому что по-настоящему видим партнера лишь тогда, когда видим связывающие нас отношения.